ghost, a boy, под перекрестным огнем застыла кровь на куполах, опусти глаза в черный водоем, опусти глаза в черный водоем, на земле тебе видеть нечего. Следы зимы, хотя на дворе весна. Под водой умирают цветные сны и тускнеют поднятые со дна. Кружится земля. Над багровой рекой закрой глаза, глаза, закрой, закрой глаза, глаза, закрой, закрой глаза, глаза, закрой, приближаясь к руке.